Глава 12. Арест и ночная поездка. Выбежав наружу, Найджел увидел, что инспектор держит доктора Токарева, а тот молча и отчаянно вырывается. Слабый свет из комнаты, то и дело прерываемый колышущимися шторами, освещал его лицо в очках, странно безразличное. Найджел прыгнул к нему и рывком прижал к промерзшему каменному полу балкона. Инспектор Аллен выпрямился и посмотрел назад, и в этот момент доктор сделал неожиданный рывок, ударил Найджела ногой в живот и растворился в темноте. «За ним!» — прохрипел Аллен. Тишину прорезала пронзительная трель свистка. Найджел бежал, не разбирая дороги, только не в рощу стучало у него в голове. «Ни в коем случае он не должен попасть в рощу!» Впереди был слышен глухой топот русского. Найджел сделал яростный рывок и настиг беглеца, упав вместе с ним на землю. — Вот так-то лучше, — пробормотал он, заламывая ему руку. — Он у меня, все в порядке, — крикнул он назад. — Поймал! — эхом отозвался из темноты голос Алина. А через мгновение инспектор был уже рядом, склонившись над пленником. Тут же мигом появился констебль Банс с сильным фонарем в руках. Токарев издал тихий стон. Аллен достал карманный фонарь, и узкий луч высветил Токарева. Он лежал на спине, на нем сидел Найджел. — Возвращайтесь на свой пост, Банс. — И чем быстрее, тем лучше, — приказал Аллен. — Грин еще там? — Да, сэр, — выдохнул Банс. — Мы слышали ваш свисток. — Я, мистер Бадгейт и мисс Норт, через 10 минут выйдем на Бентли. Держите ворота открытыми, пропустите нас, а дальше смотрите, чтобы ни одна душа не просочилась наружу. Теперь идите. — Да, сэр, — бросил Банс и вместе с фонарем ринулся в темноту. — Ну, а теперь, доктор Токарев, когда вам в ребра упирается дуло этого симпатичного пистолета, я надеюсь, вы начнете вести себя прилично. — Будьте вы прокляты! Прокляты! — заикаясь, прокричал он по-русски. Раздался резкий щелчок наручников. — Ну вот, а теперь поднимайтесь. Некоторое время, пока глаза не привыкли к темноте, они все трое стояли молча. — Не думаю, чтобы у него было с собой что-то страшное, — сказал Аллен. — Но на всякий случай, Бадгейт, обыщите его. — Доктор Токарев, вы арестованы. — В карманах брюк? — В заднем кармане. — Ничего, вы уверены? — Ну, хорошо. — А теперь пошли и побыстрее. И без того потеряли уйму времени. — О, черт, еще и это! Со стороны дома были слышны голоса, на фоне окна кабинета виднелись силуэты двух фигур. — Аллен, Бадгейт! — позвал сэр Хюберт. — Мы здесь, — откликнулся Аллен. — Все в порядке, ничего не случилось. — Ничего себе, ничего не случилось, — проревел неожиданно Токарев. — Я позволю себе решительно не согласиться. — Произошло, еще как произошло. Я арестован. Но я ни в чем не виноват. Я никого не убивал. — Сэр Хюберт, мистер Уайлд, пошли. — кивнул Найджелу Аллен, и они повели своего пленника в сторону дома. Хенсли и Уайлд встретили их в квадрате света у окна. — Наш милый гость тут немного нашелил, — объяснил Аллен. — Пришлось надеть браслеты. — Теперь поедем в участок. — Ничего страшного, там у доктора второй дом. — Доктор Токарев, — устало произнес сэр Хюберт. Что все это значит? — Токарев, — бормотал Уайлд, обращаясь к Найджелу. — Неужели это все-таки Токарев? Найджелу очень хотелось расслышать в его голосе нотки облегчения, или это было только удивление, ничего больше. Доктор Токарев неистово протестовал, звеня наручниками. Найджелу вдруг ни с того ни с сего захотелось смеяться. — Сэр Хюберт, — сказал Аллен, вклинившись в паузу между выкриками доктора. — Я прошу вас и мистера Уайлда возвратиться в дом. Кратко объясните всем, что произошло. — А что вы собираетесь делать? — Мы будем отсутствовать некоторое время. Я попросил мисс Анжелу подвести нас до полицейского участка. — Доктор Токарев? — Я не виновен. Спросите дворецкого Василия. Он знает, что в тот вечер, когда было совершено преступление, я расскажу вам... — Моя обязанность вас предупредить, — прервал его Аллен, и Найджел увидел, как он едва заметно подмигнул Уайлду, что любое ваше высказывание может быть использовано обвинением против вас. Позднее, если вам будет угодно, можете сделать заявление. А теперь, сэр Хьюберт, и вы, мистер Уайлд, прошу вас, идите, я встречусь с вами завтра. Они молча повернули к дому. — Мне нужен адвокат, — продолжал неистовствовать Токарев. — Вызовите адвоката. — В свое время. — Все в свое время. Уверяю вас, все у вас будет. — Пошли, Бадгейт. — Вокруг дома, к гаражу. — А вас, доктор Токарев, убедительно прошу, никаких арий, никаких вариаций на тему «Смерть Бориса». Он повел их к заднему выходу, у которого уютно урча уже стоял Бентли. — Умница! — похвалил Алин. — Доктор Токарев, прошу в экипаж. Вы, Бадгейт, садитесь впереди. — В местную тюрьму, мисс. — Прямо сразу в тюрьму? — прошептала Анжела, нажимая на газ. — Ну, разумеется. Ведь доктор Токарев арестован. — За убийство? — Ну, а за что же еще? — Но ведь он все время пел «Смерть Бориса». — Ну, видимо, плохо пел. — Все, приехали, — объявила Анжела через немыслимо короткое время. — Подождите в машине, — попросил Алин. — Доктор Токарев, на выход! Полицейский сержант проводил их в ярко освещенную, тщательно убранную комнату, где их приветствовал высокий офицер в синей форме. — Инспектор Фишер, мистер Бадгейт, — представил их друг другу Алин. — А это доктор Токарев. Я предполагаю предъявить ему обвинение в... Токарев, который молчал все это время, вдруг снова взорвался. — Я никого не убивал. — А кто говорит, что вы убивали? — устало возразил Алин. — Вам предъявляется обвинение в подстрекательской, антиправительственной деятельности. Так, кажется, правильно звучит эта фраза. Я вечно здесь что-то путаю. Правда, Фишер? Этот человек обвиняется в принадлежности к подпольной русской просоветской организации, штаб-квартира которой находится в Сохо на Литл Рэкет-стрит. Он обвиняется в изготовлении и распространении листовок, содержание которых носит подрывной характер. — Ясно, — произнес инспектор Фишер. Он подошел к окну и надел очки. После краткого молчания, украшаемого только скрипом пера инспектора Фишера, был вызван сержант, который весело объявил. — Доктор, прошу пройти в соседнее помещение. — Я хочу сделать заявление, — неожиданно произнес доктор. — У вас для этого еще будет достаточно времени, — заверил его Алин. — Это все из-за кинжала, — продолжал бубнить доктор. — Дарить кинжал было предательством. Этот поляк Красинский, который подарил Ренкину этот кинжал, — это из-за него все неприятности. — Красинский мертв, — сказал Алин. — А при нем нашли ваши письма. — Кто его убил? — Откуда мне знать? — Никто в братстве не знает. Красинский сумасшедший. Я хочу написать нашему послу. Ну, пишите сколько угодно. Он будет в восторге. А теперь мы вас покидаем, Фишер. Где-то в час я позвоню. Спокойной ночи. Анжела по пути в Лондон и не пыталась опровергнуть слухи о ее славе отчаянной автомобилистки. Алин объявил, что они едут на Ковентри-стрит, и тут же заснул на заднем сиденье. Найджел любовался милым профилем рядом и думал свои собственные думы. — Ты считаешь, Алин верит, что это сделал доктор Токарев? — Понятия не имею, — ответил Найджел. — Насколько я понял, Токарев, ваш дворецкий Василий и этот поляк Красинский, с которым Чарльз встретился в Швейцарии, все они члены какой-то большевистской банды. Красинский неизвестно почему подарил Чарльзу кинжал. Судя по тому, что говорили об этом сэр Хьюберт, Артур Уайлд и Токарев, этот кинжал — священный символ их братства, и передавать его кому-либо — это самое большое у них преступление. Так вот, в субботу ночью в Сохо кто-то убил Красинского. А в воскресенье во Франтеке кто-то убил Чарльза Ренкина, — закончила Анжела. Ты думаешь, доктор Токарев смог ринуться из своей комнаты, сбежать по лестнице, вонзить кинжал, бегом возвратиться назад и безмятежно запеть смерть Бориса? Едва ли. А кто погасил свет? И что имел в виду Алин, когда говорил, что Чарльз сам ударил в гонг? Продолжила вопрос Анжела. Даже не могу себе вообразить. Но сейчас я рад, что он спит. Анжела, ты не будешь против, если я поцелую тебя вот здесь, чуть выше вот этого мехового воротника? А если я врежусь в столб, тогда как? Нашел время для глупостей? — Пусть я умру после этого, — заявил Найджел, — но все равно рискну. — Но это же совсем далеко от воротника, совсем не там, милая. Интересно, который сейчас час? — раздался голос Алина с заднего сиденья. — Через 20 минут будем на месте, — заверила его Анжела, и вскоре ее слова подтвердились. Бентли затормозил в конце одного из глухих переулков, выходящих на Ковентри-стрит. Алин вставил ключ в английский замок, вделанный в зеленую дверь. — Хочу предупредить, — бросил он через плечо. — Вас ждет здесь сюрприз. И действительно, в небольшом холле их встретил старый знакомец. — Василий! — крикнула Анжела. — Мисс Анжела, моя маленькая мисс, душечка! — это он произнес по-русски. Василий покрыл ее руку поцелуями. — Василий! — нежно проговорила Анжела. — Что случилось? Почему ты убежал? Я был в ужасе, в полном ужасе. Вообразите себе, маленькая мисс, что могло произойти. Я сказал себе, надо бежать, пока во Франтеке не появилась полиция. Она все раскопает. Стоит им спросить Ефима Андреевича, доктора Токарева, и он им, наверное, расскажет, что я у себя на родине давным-давно, конечно. Я был членом братства. Он повторит, что я сказал тогда, то есть, что мистер Ренкин не имеет права владеть этим кинжалом, который принадлежит братству. Это его святыня. Английская полиция, а она знает все, конечно, разнюхает, что я получал письма от братства из Лондона, и было бы бесполезно мне заявлять, что я уже очень давно, как это сказать, ничем не связан с этим обществом. Теперь я под подозрением. Поэтому, прежде чем явилась полиция, я сбежал. Меня арестовали здесь, в Лондоне. Припроводили в Скотланд-Ярд, где допросили, а потом пришел инспектор Алин, и меня освободили, и вот я здесь. Просто чудеса. — Да, вел он себя, как старый осел, — сказал Алин. — Вы получили мою записку, Василий? — Да, конечно. Вас уже ждет ужин и коктейль. Тогда позволим мисс Анжели припудрить свой носик в комнате для гостей, пока мы с мистером Бадгитом будем извлекать землю из ушей в левом крыле. Алин еще был занят у себя, когда Найджел выскочил из маленькой гардеробной и разыскал Анжелу. Она расположилась в уютном кабинете инспектора. — Ты знаешь, — прошептала Анжела, — наш инспектор полностью разрушает все стереотипы, существовавшие в моем сознании, связанные с полицией и сыщиками. — Да, — согласился Найджел, — он совершенно необычный. Похоже, он занимается этим ради искусства. — Извините, что заставил ждать. У дверей стоял Алин. — Давайте продегустируем один из коктейлей Василия за ужином, — Появился Василий, преисполненный важности, везя передвижной столик. Инспектор пригласил всех в гостиную. Ужин был отменный. Когда Василий принес на подносе кофе и удалился, Алин посмотрел на часы. — Ну, времени у нас на разговоры всего 15 минут, — сказал он. — А затем я хочу, чтобы вы отправились по моим поручениям. Вернее, все эти 15 минут буду говорить только я, поскольку мне хотелось бы сделать краткий обзор этого дела. Надеюсь, это вам не покажется скучным. Я всегда радуюсь возможности поговорить с кем-нибудь, кто не принадлежит нашему ведомству. И не надо так напрягаться, Бадгейт. Я вовсе не ожидаю, что вы раскроете тайну этого преступления. Я просто хочу, чтобы вы мне честно сказали, умный я, ну или совсем наоборот. Хорошо. Покорно согласился Найджел. Доброжелательно улыбнувшись ему, Алин закурил сигарету и тоном университетского профессора начал. Итак, Ренкин был убит ударом ножа в спину без 5:08. Именно в это время, по вашим часам, прозвучал гонг. И это время согласуется с заявлением Мэри, которая сказала Уайлду, когда он поднимался наверх, что сейчас без 10. Она видела его, когда он поднимался. Вы, Бадгейт, разговаривали с ним, когда он зашел в ванную, и все время потом, что оставляет всего 4 минуты, когда Ренкин оставался один, даже меньше, потому что Мэри ушла не сразу. Его ударили сзади. При этом его убийца должен был либо иметь рост больше 1,83 м, либо стоять на возвышении. Падая вперед, Ренкин головой ударил в гонг. — О! — воскликнули Анжела и Найджел почти в унисон. — Да, да, именно так. И я вас уверяю, в том, что это выяснилось, ничего особенного нет. Что-то вроде подготовительного класса Скотланд-Ярда. Просто на его голове образовалась небольшая ссадина. Вы все описали звук гонга как единую, слегка приглушенную ракочущую ноту. Такого эффекта можно достичь, когда череп соприкасается с медной поверхностью. Движение тела было действительно очень сложным, с этим пришлось немало повозиться, и все же мне удалось реконструировать всю картину. Итак, Ренкин, бедняга, наклонился налить себе еще один бокал. Сбиватель коктейля остался стоять рядом на полу. Бокал был перевернут. Это заметила мисс Грант. Убийца, он или она, это сейчас безразлично, сделав свое черное дело, погасил свет в перчатке или в чем-то намотанном на руку, затем скрылся. Куда? По соображениям, которыми мне не хотелось бы вас сейчас утомлять, я склонен думать, что он пошел наверх. Теперь внимание. Где в эту самую минуту находились все обитатели дома? Ну, со слугами все ясно. Даже наш старый добрый Василий безвылазно сидел у себя один. Вы, Бадгейт, находились в своей комнате. В момент, когда прозвучал гонг, вас видела там горничная. Сэр Хьюберт утверждает, что он был в своей гардеробной. Вы, мисс Анжела, видели его там, когда заходили за аспирином. И вы только подошли к комнате мисс Грант, когда прозвучал гонг. Сэр Хьюберт — очень бодрый мужчина для своих лет, но даже и ему вряд ли бы удалось за это время сбегать вниз. Конечно, это могли сделать вы, мисс Анжела, но в вашу пользу говорит полное отсутствие мотивов. Поэтому я исключил вас из списка подозреваемых. Могу поздравить, громкий судебный процесс вам не грозит. — Ваша доброта не знает границ, — пробормотал Найджел. — К тому же в холле второго этажа вас видела Флоренс. Их спасли слуги. Такой подзаголовок я дал бы для вас обоих. Ну, пошли дальше. Мисс Грант поднялась наверх, приняла ванну, наведалась в комнату Ренкина, возвратилась, обнаружила в своей комнате Флоренс. В своих объяснениях мисс Грант сознательно опустила этот визит в комнату Ренкина. И хотя она подкупила Флоренс, чтобы та соврала, будто они встречались, это не спасает ее от серьезных подозрений. У нее было время, правда, весьма короткое, чтобы спуститься вниз, взять со стены кинжал, направить его куда надо и возвратиться. Она умная девушка, изучала медицину в университете и собиралась стать врачом. Только, пожалуйста, не перебивайте меня. Токарев пел в своей комнате, и Флоренс сказала мне, что слышала его пение. То же самое сэр Хьюберт. Они уверены, что когда прозвучал удар гонга, он исполнял Бориса. Такой уверенности полностью доверять нельзя. Он мог замолкнуть на 4 минуты, и они бы ничего не заметили. Миссис Уайлд, чья комната расположена прямо перед лестницей, находилась от жертвы на самом близком расстоянии. Вы утверждаете, что слышали, как она говорила после того, как погас свет? Есть еще ряд моментов, свидетельствующих в пользу того, чтобы исключить ее из списка подозреваемых. Но впоследствии она предприняла ряд отчаянных действий, чтобы скрыть определенные аспекты своих отношений с Ренкиным. В ее положении это легко объяснимо, — мягко заметила Анжела. Я тоже считаю так, но все равно это должно быть прояснено до конца. Для этого вы нужны мне сегодня вечером. Теперь Уайлд. Казалось, о нем мы знаем уже все. Он нам надоел до смерти, этот Уайлд. Он пытался оговорить себя, взять на себя это убийство, но его действия свидетельствуют об обратном. Они подробно описаны и подтверждены с момента, когда он оставил Ренкина и поднялся наверх, и до момента подачи гонга. С ним все время говорил Бадгейт, и это слышала горничная. В ванной кругом его отпечатки пальцев и так далее и тому подобное. Чтобы еще больше усложнить картину, он оставил свои отпечатки еще и на перилах. И, наконец, мы подошли к мелодраматическому русскому следу. Ваш дядя написал несколько блестящих статей о России. На мой взгляд, самое правильное, что он там написал, это то, что англичанину русского никогда не понять. Упоминание о тайных русских братствах можно найти у Мережковского, а позднее на этом коне лихо поездили сотрудники журнала «Товарищ». Версия же, что русские режут в Англии людей за то, что кто-то подарил их священный кинжал, так живописно и колоритно, что приличный полицейский покраснеет, узнав, что кто-то из наших всерьез ее рассматривает. А тут еще, видите, что наворочено. Видимо, из-за этого кинжала убит Красинский. Ренкин оказался как раз тем человеком, кому этот кинжал был подарен, а 2 члена этого тайного общества в момент убийства находились в доме. Один уже арестован за подстрекательство, однако, черт бы его побрал, он в момент убийства пел. А это, — добавила Анжела, — дает ему неопровержимое алиби. — Слишком неопровержимое, вы хотите сказать? — О, проницательнейшая из женщин! Не лезьте в мои закрома, а то я лишусь всех своих запасов. Чем же тогда мне вас удивлять? — Да, он пел. Хотя, как я уже упоминал, он вполне мог сделать паузу, и вряд ли кто-нибудь заметил бы эту временную передышку. А, возможно, он чревовещатель и придумал какую-нибудь хитрость. Он ведь шутник, этот доктор. Итак, наше путешествие близится к концу. В заключение хочу сказать, что ни на кинжале, ни на кожаном футляре, где он хранился, отпечатков пальцев обнаружено не было. На выключателе есть отпечатки только Бадгейта, а на перилах всех подряд. Кстати, о перилах. Мисс Анжела, вы когда-нибудь съезжали по ним верхом? — Да, и часто, — отозвалась Анжела. — Мы даже устраивали соревнования, кто быстрее съедет, не держась руками. — А в субботу у вас, случайно, соревнований не было? — Нет. А лицом вперед вы пробовали? Это сложнее. Ну, я-то могу. А вот Марджери нет. И доктор Токарев тоже опозорился в предыдущий уикенд. Послушайте, — воскликнул вдруг Найджел, — а если это сделала Мэри? — Все, друзья, — произнес Алин, — задача решена. Тайны больше не существует. Пошли в кино. — Не смейтесь надо мной, — обиделся Найджел. — Мэри была последней, кто видел его. Она могла это сделать. А кроме того, что это она забыла там внизу? Убирать там не входит в ее обязанности. Ее место наверху. А вот о мотивах стоит поразмышлять. Я поразмышляю. А пока я хочу, чтобы мисс Анжела поразмышляла вот над чем. Я предлагаю вам отправиться в дом Уайлдов на Грин-стрит и разыграть там маленькую комедию. Вы спросите того, кто откроет дверь, это может быть горничный или дворецкий, где вам найти мисс Сэндлинс. Вы объясните, что неожиданно оказались в Лондоне, и миссис Уайлд просила вас ей позвонить. Но начала было Анжела, милочка, — прервал ее Алин. Прошу вас, только без этой подростковой суперпринципиальности. Сделав это дело, вы поможете снять подозрения с невиновного человека. Если она, разумеется, невиновна. Разве это не благородно? Хорошо, продолжайте. Ну, придумайте что-нибудь. Скажите, например, что у вас выпало из памяти поручение миссис Уайлд, но вы надеетесь, что мисс Сэндлинс поможет вам. Скажите, что это касается письма или писем. В общем, пошевелите мозгами. Ничего себе поручение, — проворчала Анжела. Постарайтесь быть предельно любезной, рассеянной и немного бестолковой. Пробормочите пару слов о Танбридже. Спросите у них что-нибудь о нем. — О Танбридже? Алин пересказал ей содержание письма. К его удивлению, Анжелу начал разбирать смех. — Лапочка вы моя, — произнесла Анжела, задыхаясь, — если вы решили отправляться в Танбридж, то у вас просто мозги не на том месте. — Мисс Анжела, — сказал Алин. Как смеете вы обращаться к стражу закона, подобным образом называя его «моя лапочка» после не столь уж длительного знакомства? А если серьезно, то этот Танбридж был и остается для меня камнем преткновения. Я попытался разузнать все, что мог. Уайлды, насколько мне известно, никого в Танбридже не знают, и вы сказали, что они там никогда не жили. В письме сказано «Уничтожь пакет в Танбридже Ша». Что такое Ша? Здесь и самый величайший из детективов будет озадачен, уверяю вас. Ну, в таком случае у меня для вас есть кое-что, — заверил его Анжела. Не сомневаюсь, вы будете от кое-чего без ума, да и от меня тоже. Вам что-нибудь известно о мебели эпохи королевы Виктории и вообще об вещах, относящихся к произведениям искусства, служащих для украшения жилища? Могу сказать только, что коллекционированием этих вещей я не занимаюсь. В таком случае я займусь этим для вас. Сегодня. Что вы имеете в виду? А вот сообщать об этом у меня нет ни малейшего желания, — отрезала Анжела.